Осло, 18 февраля 1999 года. Дорогая мама, надеюсь, ты еще не отчаялась получить от меня письмо. Мне вздохнуть некогда. Обычно зимой у дизайнеров затишье, но в этом году заказов хоть отбавляй. И слава Богу. Правительству удалось снизить ставки аренды, и индустрию интерьера, в которой деньги обращаются быстро, трясет золотая лихорадка. Мне совестно, что я не голосовал за это правительство на выборах. Сейчас я делаю виллу для одного предпринимателя. Заказ на редкость интересный, и я планирую работать над ним до начала весны. Под новогодние праздники открылось одно заведение, где я отвечал за оформление, и я получил самые лестные отзывы, хотя гонорар мог бы быть повыше. Но выгода тут в том, что объект, о котором идет молва, гарантирует новые заказы. Параллельно с этим я занимаюсь еще парой интересных проектов. В том числе работаю над дизайном кухонной мебели, которую, возможно, запустят в производство. О таком я даже и мечтать не решался. Кроме того, я отправил на выставку одно свое изделие. Предмет совсем небольшой, но я впервые отважился принять участие в смотре такого уровня. Во всяком случае, причин тревожиться о моих денежных делах нет. Да и чувствую я себя отменно. Мы уже прижились в новой квартире. Она тебе понравится, я уверен. Не пропусти апрельский номер журнала «Тенденции». Мне кажется, он бывает в магазинах «Нарвесен». Катрина, как и раньше, постоянно в разъездах, так что нам редко выпадают мгновения насладиться совместной жизнью в новом доме. Как попраздновали на Новый год? Я б тоже хотел приехать, но в этом году не вышло. Спасибо за добрые вести о Труде. Кстати, как там ее экзамен? Йох Йелле Турлайфе. Я искренне надеюсь, что он, наконец, вывернет на правильную дорогу. Конечно, я понимаю, что последние годы были для тебя тяжелыми. В силу известных обстоятельств мы с ХТ уже 2 года не поддерживаем контактов. Но ни о какой кровной вражде речи нет. Мы всегда будем рады ему. Но вот я добрался до новости, которую нелегко преподнести. Похоже на то, что наши с Катриной отношения себя исчерпали. Мы по-прежнему друзья, но с каждым днем я все яснее вижу, как изматывает нас совместная жизнь, как она делает нас несчастными. Вина за это в значительной степени лежит на мне. Признаюсь по секрету, я встретил другую женщину. Я влюбился, только не падай, в девицу с нашего с тобой севера. Откуда она родом, точно я пока не разведал, но это в наших краях. Как говорится, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Что в таком случае будет с квартирой, пока не ясно. По бумагам владелицы числится Катрина. Она и денег вложила в квартиру гораздо больше моего, и, скорее всего, здесь и останется. А я могу снять себе что-нибудь. Во всяком случае, без угла мыкаться не буду. Безболезненно все не кончится. Одно я твердо знаю, что принял правильное решение. Но у тебя будет шанс составить собственное мнение. Я абсолютно уверен, что Сильвия, так ее зовут, не обойдется летом без поездки на север. Так что и я приеду, и мы обязательно заскочим на Мелей. Здорово, да? 1000 горячих поцелуев от Сигбьорна, твоего сына. Я откладываю ручку. Неужели я пошлю такое письмо? Однако, обдумав все последствия и побочные действия, я не вижу в них страшной опасности, а аргумент за отправку перевешивает все контрдоводы. Я должен с кем-то поделиться. Я не могу больше жить с этой тайной в одиночку. Может, мама даст совет, да хотя бы утешит, пусть даже словами из Библии. Кто знает, пока она получит письмо и соберется с решимостью написать ответ, может, ситуация уже разрешится? Письмо я отсылаю. Валяться дома на виду ему уж точно не следует».